«Я не знаю», — вмешался Шурик прежде, чем я успел ответить. «Человек, основавший крупную компанию по производству электроники», — пояснила Лика. «Электроники АА, Грюндик», — улыбнулся Шурик. «Слышал, да, не думал, что ты сама приедешь», — заметил я. «То есть, ты считал, что после твоего послания я буду терпеливо дожидаться осени, так что ли?» — улыбнулась Лика. Я смущенно улыбнулся. «Честно говоря, у меня до последнего момента не было уверенности, что она поймет. И да, это тоже был своеобразный тест, не только для нее, но и для меня тоже. Достаточно ли я чувствую людей, действительно ли готов двинуться дальше, здесь не поговоришь», — заметила Лика, оглядев белые больничные стены. «На самом деле я не думал, что кто-то успел установить в палату аппаратуру для прослушивания, но ничего исключать было нельзя. Владимир Вольфович прав в том, что такие разговоры следует вести в неожиданных местах, желательно на улице. Меня сегодня выписывают», — сказал я. «Это же здорово», — улыбнулся Шурик. «Предлагаю прогуляться. Давно хотел на набережную попасть», — сказал я. «Ты же был в гидропарке», — с недоумением заметил Шурик. «На другую набережную», — ответил я. «Ясно, стоп, а ты как?» «Я трость заказал», — ответил я. «Вчера только привезли. По-моему, это круто». «Да», — Лика критически оглядела палку из полированного дерева, которая стояла возле кровати. «А ногу-то нагружать можно?» — уточнила она. «Пока умеренно», — ответил я. «Но как же я устал валяться, вы просто не представляете». «Что ж, хорошо, через час мне оформили необходимые документы, и я вполне официально выписался из больницы. Даже убегать не пришлось. Лечащий врач, приятный мужик с густыми черными усами, настоятельно рекомендовал курс ЛФК после завершения заживления. Я обещал подумать. До набережной мы добрались на такси, которое вызвала Лика. Днем в городе прошел дождь. Жара немного спала. Воздух пах мокрым асфальтом и прибитой пылью. Было хорошо. Я встал возле ограждения, оперся на него и какое-то время любовался Днепром, неспешно несущим свои полные воды. Почему-то подумалось о тех древних временах, когда люди жили здесь, на тех же берегах, поклоняясь идолам, засеивая поля, устраивая набеги на соседей и защищаясь, в свою очередь, от кочевников, приходящих из огромной степи на юго-востоке. «Саша, Лика, а что в той записке было?» — вдруг спросил Шурик. «Не подумайте, я не открывал, хотя было очень любопытно. Ты позволишь?» Лика посмотрела на меня. Я кивнул. После этого она достала свернутую бумажку, уже успевшую протереться на сгибах, и протянула ее Шурику. Тот взял ее, пробежался глазами, потом улыбнулся и сказал: «Ну, Тургенева я узнал. Думаю, там еще какая-то цитата, да, про окна, какая-нибудь биография Петра Толстой». Я круглыми глазами посмотрел на Лику. Та в ответ подмигнула. «Не угадал», — сказала она. «Про окна — это из Вирджинии Вульф. Роман называется «На маяк». «Не, не слышал», — Шурик пожал плечами. «Стоит прочитать?» «Стоит», — кивнула Лика. «Для общего образования». «Ясно так, к чему это все было?» — спросил он. «Ну, Тургенева-то ты опознал? Какая книга?» — улыбнулась Лика. «Отцы и дети?» «Конечно, стоп». Шурик хлопнул себя по лбу. «Наверняка этот ваш «На маяк» тоже про конфликт родителей и детей, так?» «Верно», — улыбнулась Лика. «Так и к чему это было?» «Это было приглашение», — ответила она, после чего посмотрела на меня и спросила. «Так ведь?» «Так», — кивнул я. «Саша, что ты задумал?» Лика глядела на меня серьезно и доброжелательно. Легкий ветерок трепал ее кудрявые рыжие волосы. Шурик попеременно смотрел то на меня, то на нее, а я вдруг осознал, что все, отступать некуда. С этого момента закончится период адаптации и начнется реализация уже настоящего плана. Оставалось только надеяться, что я выбрал правильную модель и не ошибся в людях. «Ребят, скажите, вам нравится наш мир?» Лика и Шурик переглянулись. «Ну, вообще я люблю жизнь, и не люблю тех, кто на нее постоянно жалуется», — ответил он. «Я не про жизнь, я про мир», — ответил я. «Все, что происходит вокруг. Саша, в мире много несовершенства», — мягко сказала Лика, «но ты же должен понимать, что, если сравнивать с разными историческими периодами, то мы живем во время Золотого века, да, Саша, даже мы, даже наша страна», — она запнулась, взглянув на Шурика, после чего поправилась. «Страны, миром правят старики», — сказал я. «Саша, я понимаю, что ты делаешь. Владимир Вольфович будет моложе, следующий президент будет еще моложе, и я готова это поддержать. Я бы не стала участвовать в том, что противоречит моим принципам. Нет, я не имею в виду нашу провинцию, отмахнулся я. Я про настоящих стариков, которых мы не видим, и которые помешаны на теме бессмертия и прочих малопонятных обычным людям вещах, понимаешь? Так, сейчас ты про глобальный капитал, так, улыбнулась она. Саша, но там не только старики сидят, там стабильная система, которой больше сотни лет, она умеет защищать себя. Я бы хотел рассказать про то, как эта самая система, защищая глобальные финансовые потоки от строптивых ренегатов, устроивших бунт на уровне государств, приведет к грандиозной катастрофе, которая покончит с этим миром. Но не стал этого делать, даже сейчас, еще не время. Они, конечно, поймут, но не сейчас, позже, шаг за шагом. Такие знания не даются просто. Я не хочу быть таким, когда придет наше время, сказал я, а для этого надо начинать действовать. Уже сейчас я вижу вещи, которые сейчас кажутся неочевидными. Я знаю, что делать. То, что мне известно, из любого простого человека сделало бы долларового миллиардера. Но я не хочу быть просто долларовым миллиардером. Сейчас ты говоришь, как дядя Борис, улыбнулась Лика. Ребят, мне нужна моя команда на разные направления. Я очень долго, почти год, искал хотя бы двоих, перебрал множество вариантов. И вот, нашел. Для начала нас троих будет достаточно, потом предполагается расширение. Но, как вы понимаете, мы трое навсегда останемся первыми. Лика и Шурик какое-то время молчали, погруженные в свои мысли. Саша, ты ведь знаешь, что рано или поздно то, что ты задумал, войдет в противоречие с тем, что делает мой отец и его партнеры. Безусловно, кивнул я. Только, по моему плану, это произойдет тогда, когда мы превзойдем их уровень. До этого момента все будет идти при полном их покровительстве и согласии, так что не будет иметь никаких критических последствий для твоих семейных отношений, и для меня тоже. Я ведь хорошо представляю, с кем имею дело, так что о настоящем положении вещей будем в курсе только мы. Я посмотрел на Шурика. Тот, заметив мой взгляд, сказал: «Если бы я не видел то, что видел в Москве, то решил бы, что ты кризанулся. Но теперь считаю, что мне сильно подфартило. Я с тобой, что и говорить-то, всегда мечтал о чем-то таком. Расскажи про свой план, Саша», — попросила Лика. «Чуть подробнее». «Хорошо», — и я рассказал. Глава 4. Лика задержалась в Киеве еще на пару дней. Я знал, что они с Шуриком и Сережей побывали в тоннеле и еще каких-то тусовочных местах. К счастью, без последствий. А в день вылета я вызвался проводить ее до аэропорта, снова одолжив авто у Сережиного дяди. Благо тот совершенно не обиделся на меня за то, что пришлось забирать авто из центра в прошлый раз. В назначенное время я подъехал к гостинице, загрузил чемодан в багажник. Лика же, взглянув на часы, мешкала. «Саша, пойдем прогуляемся немного, а, как твоя нога позволит?» Поджившая рана меня почти не беспокоила. Плюс погода была отличной. Приятный прохладный ветерок и яркое солнце. «Конечно», кивнул я. По дороге я купил минералку «Маршинская». Очень она мне понравилась. Даже странно, что не сталкивался с ней в другом варианте моего прошлого. Наверное, эта вода в Москву не поставлялась, а жаль. Поначалу болтали ни о чем. Но я прекрасно понимал, что Лика не просто так вызвалась поговорить со мной наедине. Мы вошли в Крещатый парк. Моя спутница как бы невзначай оглянулась, быстро просканировав окружающее пространство и, видимо, сочла обстановку достаточно безопасной. «Саша, мне не нравится идея знакомства Маркелова с людьми из администрации», — сказала она. «Поясни. Он, в общем, у меня есть сомнения в его лояльности к его же боссу. Есть факты? Нет, пока только ощущения, работаю в этом направлении. Время у нас есть», — ответил я. «Минимум до середины осени. Можно потянуть и разобраться в причинах». «Договорились». Лика кивнула. Какое-то время мы шли в молчании. Она глядела себе под ноги, видимо, собираясь с мыслями. Это явно был не единственный вопрос, который она хотела обсудить с глазу на глаз. «Что тебя беспокоит?» «Я решил ускорить процесс». «Твой выбор», — ответила Лика, вздохнув. «Не понимаю, ты ведь довольно близко общаешься с Гией. Плюс тот парень с вашего факультета, с которым ты зимой гулял. Леша, кажется, да, думала, без них не обойдется. Все ждала, поэтому удивлена, если честно. Почему мы двое?» Она остановилась и посмотрела мне в глаза. «Тебя что на самом деле беспокоит?» — спросил я. «Что с Шуриком, познакомился недавно или за Гию обидно?» Лика немного смутилась. «Не знаю, второе, наверное. Тут все просто. Для него интересы семьи всегда будут выше, ответил я. А для меня, получается, нет, немного с вызовом ответила она. Ты способна смотреть чуть дальше, ответил я. И тебя бы никогда не устроила роль невесты-наследницы. Она широко улыбнулась. Это верно. Леша хороший, продолжал я, но у нас одинаковая специальность. Одинаковая зона контроля. На этом этапе это могло быть проблемой. С Сережей такая же ситуация. То есть, их можно держать поблизости, но ставить под реальную ответственность не стоит. Что ж, наверное, ты прав. Она кивнула, и мы отправились дальше, в парк. Ты вроде говорила, что тоже собираешься на Казантип. Спросил я. Собиралась, но сейчас не уверена. Чего так? Да дел много, уклончиво ответила она. Хотя, может, и присоединюсь, ближе к реактору. Пропустить будет обидно. Прилетай, конечно, кивнул я. С тобой будет веселее. Посмотрим. Потом я отвез Лику в аэропорт и проводил на посадку. На следующий день я решил, что пора продолжать отпуск и перемещаться в Крым. Позавтракав, мы с Сережей и Шуриком направились на центральный вокзал, покупать билеты до Симферополя. Отстояв приличную очередь в душном помещении, мы, наконец, оказались возле окошечка кассы. «Куда?» – скользнув по нам холодным взглядом, спросила пожилая кассирша. «Симферополь», – ответил я. «Билеты есть на сентябрь», – раздраженно ответила она. «А раньше никак?» – немного растерянно спросил я. «А раньше надо думать было. Разгар сезона, плацкартов нет», – грубо сказала кассирша, после чего добавила. «Ничего, молодые, на электричках доберетесь». Сережа посмотрел на меня, улыбнулся и пожал плечами. «Плацкарт?» – переспросил я. «Общих давно нет. Вообще, говорят, к октябрю отменит», – продолжала кассирша. «На сентябрь брать будете? Если нет, то не задерживайте очередь». «А купе?» – спросил я. «Или люкс?» – кассирша презрительно взглянула на меня, поправила очки в толстой оправе и повторила. «Не задерживайте. Ну что за молодежь пошла? Нам не нужен плацкарт», – упрямо повторил я. «Нам нужен люкс». «Что за люкс?» – вздохнула женщина. «СВ что ли? У вас деньги-то есть?» Пришлось продемонстрировать только что поменянную пачку гривен. Это произвело впечатление. Кассирша как-то подобралась, еще раз взглянула на нас и бодро застучала по старой клавиатуре, подслеповато вглядываясь в монитор. Последовало довольно длительное молчание. Шурик сделал большие глаза, толкнул меня в бок и прошептал на ухо. «Слушай, дорого слишком, может, в натуре на собаках, а?» Я улыбнулся, отрицательно мотнул головой и сказал, что за поездку он ничего не должен. «На завтра есть 6 мест, 4 в одном купе, и еще 2 в разных, наконец», — сказала кассирша. «И на четверг тоже есть. На завтра пойдет», — сказал я. 4 места. Последовал еще один довольно длительный и совсем не обязательный диалог на тему того, можно ли мне брать на свой паспорт 2 места. В конце концов, выяснилось, что можно, после намека на то, что в сдаче не будет необходимости. Рассчитавшись и забрав распечатанные билеты с символикой у Курзализницы, мы вышли из вокзала. «Значит, все?» – спросил Сережа, оглядывая привокзальную площадь. «Двигаем дальше?» «Двигаем», – кивнул я. «Даже жалко как-то». «Почему?» – удивился я. «Большой кусок отпуска уже закончился», – вздохнул Сережа. «И приключения уже были, осталось только море, и опять на учебу. Так ведь наоборот самое интересное впереди», – возразил я. «Ну не знаю, мне понравилось, как мы отдыхали. Блин, посмотрел бы ты сейчас на свою физиономию», – улыбнулся Шурик, обращаясь к Сереже. «Если так учиться ненавидишь, нафига поступал, родители?» – вздохнул Сережа. «Отец, точнее, не хотел его разочаровывать». Шурик беспомощно посмотрел на меня и пожал плечами. Вагон был настоящим антиквариатом. Амминдорф, произведенный в ГДР в середине 80-х. В коридоре застелена ковровая дорожка, относительно свежая, только накрытая сверху какой-то серой тряпкой по центру, так что эстетическая ценность покрытия сводилась на нет. Купе обычной конфигурации, с 2 нижними полками и зеркалами на перегородках. В центре столика, пластиковые цветы кладбищенского вида. Я даже поморщился, размышляя, как бы их убрать в дороге так, чтобы проводники не обиделись. Между тем Шурик был в восторге от обстановки. «Как белые люди поедем», – комментировал он. «Круть какая, а? Вот расскажи кому, не поверит ведь». Перед выездом он успел закупиться толстыми баклажками с пивом и, когда я зашел к ним в купе, как раз откупоривал первую. «Ты бы с пивом осторожнее», – заметил Сережа. Туалеты откроют минут через 40. Да знаю я, отмахнулся Шурик. Всегда ведь есть стык вагонов. Да, он подмигнул Сереже. Тот покраснел, беспомощно глядя на меня. Ладно, ребят, я к себе, поработаю малость, сказал я. После этого ушел в свое купе и закрылся. Достал ноутбук и загрузил систему. Еще в больнице я поставил несколько игрушек с дисков, которые Лика предусмотрительно оставила вместе с компьютером. В ноутбуке был слот, в который можно было вставлять или дисковод для магнитных дискет, или CD-дисковод. Довольно необычная система, но для того времени неимоверно крутая и продвинутая. Игрушки я устанавливал с компакт-дисков. Червяки меня не сильно заинтересовали, зато, неожиданно для себя, я капитально залип на втором Master of Orion. Заряда на тубука хватало часа на три, и это был отличный показатель. В комплекте была даже съемная запасная батарея, вот только, чтобы поменять ее, систему нужно было выключать, что не слишком удобно. Зато в купе оказалась розетка, которая даже работала, когда поезд набирал скорость. Так, коротая время за игрушкой, я поглядывал на проплывающие мимо пейзажи. Мы остановились на какой-то крупной станции, и я размышлял, не выйти ли на перрон прогуляться или сразу лечь спать, когда в дверь постучали. Я открыл замок и сдвинул дверь. На пороге стоял один из проводников. Я решил, что он сейчас будет втюхивать какие-нибудь бесполезные вещи вместе с положенным в дороге чаем, и был настроен достаточно благостно, чтобы их купить. Но я ошибся. Опустив взгляд, проводник забубнил: «У нас очень большая загрузка». Таким образом, руководством поезда было принято решение о том, чтобы выделить пустующее место в вашем купе нуждающемуся пассажиру. «Что?» – опешил я. От такой наглости у меня даже рот приоткрылся. По регламенту, решением начальника поезда пустующее место может быть передано в случае чрезвычайной ситуации. И еще какое-то бла-бла-бла. Мне стоило больших усилий, чтобы не сорваться. Да и сам проводник, похоже, был не слишком счастлив оказаться в такой ситуации. Глаза бегали, руки не знал, куда и девать. Да и сам он был какой-то худощавый, нескладный, плюгавенький. Срываться на таком, только пачкаться. «Ладно», — кивнул я, — «гони бабло». Это во-первых. А во-вторых, если это не симпатичная девушка, а храпящий мужик, я ночую в купе проводников. Но от избытка чувств он аж чуть не задохнулся. Потом, видимо, определился с приоритетами и выдохнул. «Какое бабло?» «Такое», — ответил я, пожав плечами. «Обычное, которое я за место заплатил. Я посоветуюсь с начальником поезда, но, наверное, положено будет возмещение по заявлению в точке прибытия или отправления, надо уточнить». Он хотел было ретироваться, чтобы позвать на подмогу этого самого начальника поезда или хотя бы громогласную коллегу, дородную бабу лет 40. Но тут в дальнем конце вагона показалось какое-то движение. Сначала в коридоре появился чемодан. Дорогой, как отметил я про себя, приличной фирмы. Потом вошел обладатель багажа. Я невольно улыбнулся. Проводник с недоумением захлопал глазами, глядя на мою улыбку, которая со стороны могла показаться зловещей, и попытался раствориться в воздухе. Разумеется, безуспешно. «Привет», — сказал Саша, когда подошел достаточно близко. «Что, не хочешь меня к себе пускать? Вот елки», — вырвалось у меня. «Слушай, ну пусти, пожалуйста, а? Реально во всем поезде больше мест нет. До Шевченко пришлось на машине гнать, хоть таксист толковый попался. Понял, что есть возможность заработать. А ты храпишь?» Подозрительно прищурился я. «Ни в коем случае». Саша на американский манер даже приложил руку к сердцу. «Ладно, заходи уж», — сказал я, отходя чуть в сторону, чтобы Саша со своим чемоданом мог войти в купе. «Так я пойду?» — тихо спросил проводник. «Ну да», — кивнул я, после чего нахмурился и рявкнул: «И про бабки узнай, а то должен будешь». «Но-но», — проводник что-то хотел возразить, но я уже успел задвинуть дверь. Саша расположился на соседней, незастеленной полке и глядел на меня, хитро прищурив свои восточные глаза. «Что, не ждал?» — спросил он. «Только не говори, что ты тут случайно», — ответил я. «Нет», — он покачал головой, — «конечно, нет. Просто новости посмотрел, потом с дедушкой посоветовался, и мы решили, что пора ехать». «Куда и зачем?» «К тебе. Ты ведь, кажется, команду набирать начал, так, раньше, чем мы думали», — ответил он. «Помнится, когда я говорил с твоим дедушкой, он намеревался помогать, но не вмешиваться», — заметил я. «Как-то бодренько все закрутилось, вздохнул Саша. «Слушай, я сам во все тонкости не вникаю, но дедушка очень встревожен, и его специалисты по книге перемен тоже. Уж не знаю, что произошло, но, видимо, что-то важное сдвинулось. Слушай, я могу быть полезным, даже очень полезным, нисколько не сомневаюсь», — ответил я. «Только понимаешь, какое дело те силы, которые ты представляешь, они могут быть дружественными, но это именно внешние силы, а я не могу работать под внешним управлением. Ну что ты сразу в бутылку лезешь, а?» Саша вздохнул. «Никто ведь не говорит о внешнем управлении. Больше скажу, дедушка отпустил меня, совсем. Почему-то ему очень важно, чтобы я был с тобой рядом, даже ценой моей лояльности». «Что значит отпустил?» — спросил я. «Это значит, что он сказал: иди и будь верен ему, таким будет твой долг, если он тебя примет». Я задумался. С одной стороны, как-то очень просто и примитивно для внедрения, с другой то, что китайцы пока что меня ни разу и ни в чем не обманули, даже в мелочах, и это было странно, учитывая их репутацию хитрых торговцев и переговорщиков. Намеренно зарабатывали доверие, с них станется вопрос только в том, как быть сейчас: отвергнуть лестное предложение, поставив под вопрос помощь, которая, прямо скажем, была совершенно не лишней и однажды уже спасла мне жизнь, или же довериться внешней силе. «Какие гарантии?» — спросил я. «Гарантии?» — Саша грустно улыбнулся. «Чем поклясться? Ну, хочешь, землю есть буду, а? Мы о серьезных вещах говорим», — заметил я. «Да понимаю я, просто знаешь, в некоторых вещах чем более железобетонные гарантии даешь, тем меньше реального доверия, а в нашем случае так вообще все просто, не может быть таких гарантий, которые бы тебя полностью устроили. Тут речь может идти только о доброй воле и совпадении интересов». «А они совпадают?» — спросил я. «О, да», — кивнул Саша. «Если хочешь, позвони дедушке, у тебя ведь есть такая возможность. Он в курсе и, если что, будет ждать звонка». «Вот так, значит, прыжок доверия. Скажи, в чем наши интересы совпадают, а?» — попросил я. «В том, что мы не хотим конца света», — почему-то шепотом ответил Саша, наклонившись в мою сторону. «Да, но всегда есть вопрос, каким будет новый мир», — сказал я. «Если говорить лично про меня, то я очень хочу, чтобы в новом мире была и Россия, и Китай, и Казахстан. Причем чтобы эти страны процветали и сотрудничали», — ответил Саша. «Кажется, вполне искренне. Уверен, что дедушке бы хватило одного Китая, но то такое, сам понимаешь. А Штаты?» — спросил я, тоже придвинувшись к нему поближе. «Какое будущее тебя бы устроило?» Саша посмотрел мне в глаза, потом снова грустно вздохнул, но все-таки ответил: «А ты умеешь видеть такие вещи? Да мне очень нравится эта страна. Да, я понимаю, что сейчас начинает происходить нечто такое не очень хорошее, но все равно нравится. Знаешь, тебе надо обязательно побывать в Нью-Йорке, ты многое бы понял, это точно». Я чуть не ляпнул в ответ, что был там, в 10-м году, но вовремя прикусил язык. «Ты не ответил», — сказал я. «Штаты – центр мирового порядка, который должен быть разрушен, если мы хотим выжить», — твердо ответил он. «И как ты к этому?» «Есть долг, а есть эмоции», — ответил Саша. «Долг важнее. К тому же, как мне кажется, работая с тобой, я могу увидеть многие вещи с другой стороны. Тогда мне будет легче». «Хорошо», — кивнул я. Потом посмотрел на его полку. «Слушай, ты бы сходил за бельем, что ли?» — предложил я. «Я вообще выспаться хотел. Завтра еще жилье искать». «О, не беспокойся, я все организовал», — ответил Саша, но поднялся с места. «Кстати, вторая полка тоже должна быть застелена. Ты ведь все оплатил, это косяк, пойду разберусь». Через пару минут в купе вошла та самая дородная проводница. Недовольно взглянув на меня, но не произнеся ни слова, она принялась стелить Саше постель. Он сам стоял в коридоре, скрестив руки на груди. Закончив, проводница выплыла из купе, солидно покачивая своими крупными бедрами. «Хорошая женщина, да?» — подмигнул Саша, задвигая дверь. «Если бы не дела, точно замутил бы с ней. Люблю таких». Я так и не понял, шутит он или нет, но уточнять не стал. «Ладно», — сказал я, — «давай думать, чем ты можешь быть полезен». «Я разбираюсь в электронике», — быстро ответил Саша. «Не только в технологиях, но и в компаниях и производстве. У меня уже есть человек на IT», — заметил я. «Так то IT, а я про электронику. Программы должны на чем-то работать», — улыбнулся он. Софт и хард, а ты в теме. Ладно, в этом что-то есть. Если хочешь, могу поделиться последними новостями и инсайдами. Что вообще происходит и что, как мне кажется, будет в ближайшем будущем. Я промолчал о том, то сам мог бы многим поделиться, но в этот момент мне в голову пришла одна интересная мысль. «Скажи, что сейчас творится с Apple?» – попросил я. «Все не очень хорошо», – Саша покачал головой. «Многолетние убытки, провал ключевых проектов. Говорят, что основатель компании, Стив Джобс, может вернуться на пост CEO, но не думаю, что это что-то изменит, они в слишком глубокой заднице. Он вернется в сентябре», – сказал я. «И знаешь, что нам надо придумать? Как бы прикупить некоторое количество акций, в будущем может очень пригодиться». Глава 5. К моменту нашего прибытия в Симферополь до открытия фестиваля оставалось еще 5 дней и, посовещавшись, мы решили потусоваться пару дней в Севастополе. Почему именно там? Ведь город-то не курортный, и никогда им не был. Собственно, основная причина была именно в этом. Мы согласились между собой, что не очень хотим толп отдыхающих и массу плохо организованных зазывал и разводил. Кроме того, об этом попросил Сережа. Не знаю почему, но у меня такое ощущение, что у меня что-то связано с этим городом, сказал он. Что-то такое щемяще родное и сложно объяснить, я ведь там ни разу не был. Я знал, что после выпуска Сережа по распределению поедет служить в штаб Черноморского флота. По крайней мере, в той реальности, откуда прибыл мой разум. Он прослужит, или прослужил, там лет 10 прежде, чем перевелся в Москву, на какую-то хитрую должность в генштабе. В Севастополе Сережа нашел жену, завел детей. Так что, пожалуй, да, можно сказать, что это не чужой ему город. Правда, ему самому об этом ничего не должно быть известно. Вот и не верь после этого в предчувствие. До города добирались на старой, едва плетущейся электричке. О кондиционерах можно было только мечтать. Легкий поток набегающего воздуха в открытые нараспашку форточки едва разгонял густую жару и клубы табачного дыма, долетающие из тамбура. Я мучился, проклиная себя за то, что не воспользовались услугами таксистов. Да, дорого, но деньги вроде не были проблемой. И чего я пожалел? Пацаны же переносили дорогу легко, воспринимая тяготы жары как нечто само собой разумеющееся. Болтали о всяком. Особенно Саша с Шуриком, как зацепились языками, так и просидели почти всю дорогу, сыпля всякими айтишными терминами. Сережа сидел тихо, с непонятной тревогой вглядываясь в окно, то и дело вздыхая. Дух старого, советского времени медленно умирал в Севастополе, раздавленный несчетными ларьками с пивом и закусками и навязчивой наружной рекламой сигарет. Мы сняли квартиру у одной из бабушек, которая предлагала жилье прибывающим возле вокзала. Квартира была, по меркам времени, вполне даже ничего. Свежий косметический ремонт, исправная сантехника, чисто. Правда, без кондиционера. Впрочем, мы ведь не собирались задерживаться надолго, а пару дней потерпеть вполне можно. Дом находился в одном из жилых массивов в западной части города. Разместившись, мы решили пойти гулять, посмотреть город, поболтать о том о сём и, в общем-то, занимались этим до вечера. Побывали на набережной, поднялись на Махалов курган, побродили по тенистым аллеям береговых батарей. Многие памятники стояли в запустении, по кустам валялись груды пивных бутылок примета времени. «У меня тут одноклассник в детстве по катакомбам шастал», — сказал Шурик, когда мы спускались с 35-й батареи. «Может, тоже залезем, а? Тут есть катакомбы», — заинтересовался Саша. «А-а-о, еще какие?» — оживился одессит. «Не такие, как у нас, конечно, но тоже весьма прилично. Так вот, среди заброшенных немецких складов времен войны он нашел несколько десятков бутылок шампанского. Настоящего, представляете, с такими истлевшими наклейками. И что, немедленно выпил?» Поинтересовался я. «Нет», — Шурик мотнул головой. «Его нельзя было выпить. Ну еще бы, продать-то куда выгоднее», — заметил я. «Да нет, не в этом дело. Он в такую штуку от времени превратилось. Наподобие желе. Они когда первую бутылку откупорили, даже не поняли, что случилось. Вроде на вес полное, а бултыхаешь, и ничего, в общем, там что-то вроде желе внутри было. Они потом у бутылки этой горлышко отбили». «Обидно», — сказал Саша. «Да что обидно, они его ложками съели, алюминиевыми. Их там много было». «И что?» — заинтересовался. «Ну как что, до утра потом отсыпались. Градусы-то в том желе остались. Лазить за древним желе под землю, ну, такое». Я пожал плечами. «Какое? спросил Шурик. «Не очень хорошие», — пояснил я. «А, не знаю, там еще много чего интересно можно найти. Скажи, а люди там пропадали?» «Конечно, например», — с энтузиазмом начал Шурик, но осекся, заметив мой взгляд. «Ладно, проехали. Можно потом как-нибудь. А еще я слышал, тут где-то пусковые установки ядерных ракет и были», — продолжил Сережа. «А то как же», — снова оживился Шурик. «Но их вроде уничтожили пару лет назад, по договору. Тут вообще огромная подземная есть». Он понизил голос. «В Балаклаве даже подземная база подводных лодок есть». «Балаклава — это город?» — спросил Саша. «Бухта. Рядом тут. Так, за разговорами о городских легендах Севастополя и вообще южных городов, мы сами не заметили, как наступил вечер, а мы догуляли до бухты Омега. Тут уже начиналась ночная жизнь. Открывались кафешки на берегу, гремела музыка. Часто крутили Верку Сердючку, иногда включали Весну в поле Видоплясова, но в основном репертуар был как в любом попсовом месте Центральной России. Шурик где-то добыл пластиковую полуторалитровую бутыль желтого нечто. Уверял, что это из Массандры народ тащит. Это настоящий мускат. Как-то так само собой получилось, что, поплутав между кафешками, мы оказались на торце пирса с этой бутылью и парой пакетиков сушеных кальмаров. Сидели, свесив ноги, любовались морем, тихо, мирно, никого не трогали, нам было хорошо. Мне следовало бы насторожиться, когда у основания пирса появилась подпитая компания. Поначалу она не слишком нас беспокоила. Так, горланили какие-то песни, стараясь перекричать динамики прибрежных кафешек, ржали как кони, но и только. Потом голоса стали громче, а смех каким-то агрессивным, что ли. Тут уже и я заметил это. Предложил ребятам сворачиваться потихоньку. Мы даже поднялись и двинулись по пирсу в обратную сторону, но тут из недр пьяной компании в нашу сторону рванулись две фигуры. Этот рывок вызвал новый взрыв смеха, еще более агрессивного. За двумя фигурами двинулось еще несколько, демонстративно не спеша. И действительно, куда беглецам деваться с пирса, нырять в ночное море? Но, похоже, это как раз то, чего от них и ждали. Две фигуры приблизились, и в неверном свете огней береговых кафешек я смог их разглядеть получше. Это были две девчонки, в легкомысленных коротких юбках и светлых маечках в обтяжку. Добежав до середины пирса, они тоже нас заметили. Перешли на шаг, начали тревожно оглядываться, но продолжали двигаться в нашу сторону. «Ой, мальчики, привет», — с опаской сказала одна из них, когда они приблизились на достаточное расстояние, чтобы можно было общаться, не переходя на крик. «Привет», — первым дружелюбно ответил Шурик. «Чё, как дела?» «Да там какие-то психи пристали», — начала девчонка, но осеклась. «Мне показалось, что вы вместе пили, разве нет?» — спокойным тоном заметил Саша. «Они нормальными казались», — вмешалась вторая девчонка. «Сначала я узнал голос, а потом Мирослава подошла достаточно близко, и я смог разглядеть ее лицо. Она, разумеется, тоже меня узнала», выдохнула, потом всхлипнула. «Сашка», — тихо сказала она. Вторая девчонка посмотрела на нее с недоумением. «Вы что, знакомы?» — спросила она. Мирослава ничего не ответила, только оглянулась с опаской. И, надо сказать, опасаться было чего. К нам приближались семеро. Выглядели они довольно агрессивно. У двоих в руках я заметил что-то вроде дубинок. Один, похоже, достал кастет. Еще один, вероятно, прятал нож. Наконец пирса, быстро, твердо, но спокойно сказал я: «Не вмешиваться, что бы ни происходило. Если все пойдет не так, в воду и пробуйте выплыть. Старайтесь разделиться». «Это ясно, ясно», кивнула Мирослава, увлекая за руку подругу, которая продолжала недоуменно хлопать глазами. «Секунду», я остановил их. «Кто такие?» «Известно, местные какие-то», быстро ответила Мирослава. «Едва познакомились». «Ясно, быстрее же, ну». Девчонки ушли в конец пирса. Молодчики приблизились к нам. «О, двоих знаю», тихо сказал Шурик. «Из наших, бойцы». «Сережа, ты прикрываешь спины», сказал я, бросив быстрый взгляд на однокурсника. Тот был явно напуган, но держался. Стоял, сжимая и разжимая кулаки. Моей фразы он, похоже, не услышал. «Серег», чуть громче позвал я. «Да», ответил он, «за нами. Спины прикрывай, понял?» Тот взглянул на меня, хотел что-то сказать, но передумал. Лишь кивнул согласно, после чего отступил на пару шагов. «Умница. Все бы так слушались в критических ситуациях. Я беру того, который с ножом», все таким же спокойным голосом сказал Саша. «Принято», ответил я. Не дойдя до нас десятка метров, компания остановилась. Вперед выступил один из них, мелкий, тщедушный. Он нагло ухмылялся, глядя на нас. «Чё как, пацаны?» – спросил он, после чего сплюнул нам под ноги через прореху в зубах. «Девчонок не обижаем, они с нами если чё». По сценарию должен был начаться разговор, который выявил бы нашу готовность или неготовность участвовать в потасовке. Как правило, такие уличные бандиты используют это для подавления воли к сопротивлению, для запугивания потенциальной жертвы. Однако же в этот раз стандартный сценарий им реализовать не удалось. Саша чуть подался вперед, легко переступил с ноги на ногу, перенес центр тяжести, после чего неуловимым движением впечатал основание своей стопы мелкому молодчику в челюсть. Из-за темноты всех нюансов этого движения было не разглядеть, однако же я невольно залюбовался его ловкостью и тем уровнем подготовки, который она выдавала. Мелкий взвизгнул и, корчась, повалился на землю. Это стало командой для остальных молодчиков. Увидев, что противник серьезный, они выставили сразу все свои козыри, сохраняющееся численное превосходство и наличие оружия. Двое с дубинками пытались держать меня и Сашу на расстоянии, тогда как третий, с ножом, рванул в наше самое уязвимое место, которое они безошибочно определили, в Сережу. Я успел заметить хищную ухмылку на его лице, точно такую же, как у парней в гидропарке, а Сережа замер, будто загипнотизированный. Лишь когда нападающий оказался буквально в метре от него, выставил перед собой сжатые в кулаки руки, но так неумело и беспомощно, что лишь раззадорил боевика. Мы с Сашей переглянулись, он никак не успевал, на него двинули сразу трое, логично сочтя его самой серьезной угрозой. Еще двое достались мне, первый из которых с кастетом. Вроде ничего серьезного, но время потеряю, потом никак не успеть, придется уходить от этой поры, а они могут прорваться дальше, и... Я не успел додумать мысль. Вмешался Шурик, впечатав мощный хук боевику с ножом в челюсть, попытался сделать подсечку. К сожалению, неудачно, сам повалился на пирс. Боевик, потрогав ушибленное место, хищно ухмыльнулся и навалился на него сверху, выставив оружие перед собой. Я зарычал, пытаясь уйти от пары нападавших, но было поздно. Один из них уже схватил меня, пытаясь зафиксировать захват. Пришлось отвлечься, чтобы избавиться от него. Другой, с кастетом, метил мне в висок, но, к счастью, промахнулся. Через минуту оба валялись на пирсе, у одного сломана рука, у другого вывих бедренного сустава и, возможно, сотрясение. Оба угрозы больше не представляли. Я посмотрел туда, где боевик с ножом пытался пригвоздить к бетону Шурика. Оба были все там же. Шурик распластался на спине, боевик, прямо на нем, подозрительно неподвижно. Я метнулся к ним, встретился взглядом с Шуриком. Тот глядел на меня испуганно, но, по крайней мере, точно был жив. Я рванул боевика за плечо на себя, чтобы оторвать его от друга. Молодчик поддался неожиданно легко, будто мешок с мукой. Рот приоткрыт, глаза застыли, только через секунду я заметил рукоять ножа, торчащую у него прямо по центру груди. «О, нет, только не это снова», — успел подумать я. «Вальку замочили», — заорал кто-то из нападавших. И сразу после этого крика они отступили, бегом, до самого берега. Мы переглянулись. «Надо валить», — все так же спокойно сказал Саша. «Девчонок надо бы забрать», — заметил я. Шурик выбрался из-под убитого боевика и жалобно посмотрел на меня. «Я не хотел, он сам», — начал было оправдываться он. «Тесс», — я приложил палец к губам. Мирослава и ее подруга в это время снова подошли к нам. Моя бывшая девушка была настолько бледной, что казалась привидением в ночи. «Он мертв?» — спросила она тихо. Но я расслышал, несмотря на музыку, которая продолжала грохотать на берегу. «Мертвее некуда», — кивнул Саша. Он опустился перед трупом на колени, после чего с хлюпающим звуком достал нож из грудины. Девчонка, подруга Мирославы, издала характерный звук и отвернулась в сторону моря. Ее вырвало. Саша тем временем деловито и тщательно протер нож о майку, после чего размахнулся и что есть силы швырнул его куда-то в сторону выхода из бухты, после чего снова наклонился, взял труп за руки и потянул его в краю пирса. Спохватившись, я помог ему. Когда труп с легким плеском упал в море, Саша сказал: «Выиграем немного времени». «Да ясно», кивнул я. «Все, валим», сказал он. С пирса мы сошли пешком, чтобы не привлекать внимания других отдыхающих в кафешках на берегу. Зато потом, едва оказавшись в темном промежутке между заведениями, изо всех сил рванули к выходу из пляжной зоны. Бежали долго, больше километра. Девчонки запыхались, но не жаловались и даже не отставали. Первым остановился Саша. «Все, хватит», — сказал он. «Тут можем спокойно подумать, что делать дальше». Мирослава держалась хорошо, а вот ее подруга, как я заметил, начала всхлипывать. «Вас ждут где-то?» — спросил я, обращаясь к бывшей. Та отрицательно мотнула головой. «Нет, мы остановились на квартире Лениных родителей. Они сами сейчас в Турции отдыхают. Бизнесмены?» Понимающе хмыкнул Шурик. Он как-то удивительно легко отошел от только что случившегося. Впрочем, все ли я знаю о его прошлом? Ультрас есть ультрас, пускай и вроде как бывший. «Нет», — ответила Валентина. «Ленин папа, заместитель командующего Черноморским флотом». Саша присвистнул. «Я заметил, что Сережа как-то слишком тихо стоит в сторонке. Приглядевшись, я понял, что его бьет крупная дрожь. «Серег, ты как?» — окликнул я его. Он не ответил. «Эй, Серый!» — повторил я громче. «А, что?» — очнулся тот. «Ты как? Блин, фигово опять это все!» «Опять?» — удивился Саша. «Потом расскажу», — отмахнулся я. Мирослава посмотрела на меня, но промолчала. «Все-таки умная девочка, хоть и дура. Давайте все-таки к нам на квартиру сначала», — предложил Саша. «У нас съемная, концов не найти, а у вас еще и дом наверняка непростой». «Да», — он обратился к девчонкам. Мирослава развела руками. Леночка перестала всхлипывать. «Молодец», — взяла себя в руки. «Майку сними и спрячь», — сказал Саша, обращаясь к Шурику. «Я схожу, машину поймаю». С этими словами Саша пошел на выход из переулка, где мы остановились, в сторону более оживленной дороги. Некоторое время все неловко молчали. Мирослава пару раз посмотрела на меня, очевидно, намереваясь о чем-то спросить, но в итоге промолчала. «Тут какими судьбами?» – спросил я. «Вы же вроде в Турцию хотели». «На Казантип», – с достоинством ответила Мирослава. «Вот, Ленка предложила составить компанию, плюс свободная квартира в Сивасе». «Удобно, да», – кивнул я. «Кто же предполагал, что местные такими козлами окажутся?» Вздохнула она. «Это не местные», – вступила в разговор Леночка. «Приезжие». «Откуда?» – заинтересовался я. «Один из них вроде сказал, что из Харькова». «Это хорошо», — вмешался Шурик. «Искать не особо тщательно будут, и, скорее всего, не найдут». «А ты хорошо держишься», — не удержался я, глядя на Шурика. «Подожди, меня чуть позже накроет». «Всегда так», — он пожал плечами. В конце переулка вспыхнули фары, и через несколько секунд перед нами тормознул Мерседес. Большой, 600-й. Глава 6. Над развалинами древнего Херсониса висела ущербная луна. Со стороны Севастополя дул теплый ветерок. Я и Саша бродили среди сохранившихся фундаментов старых зданий. «Точно последствий не будет?» – спросил я, глядя на лунную дорожку на море. «Почти наверняка», – Саша пожал плечами. «Я начинаю уставать от всего этого», – признался я. «Отчего? Тебе кажется, что в твоей жизни стало больше значимых событий, чем было раньше?» «Ну так это естественно. Неприятностей», – ответил я. «Вот их определенно стало больше. Ты точно в этом уверен? Может, просто ты стал иначе реагировать на потенциально опасные ситуации, перестал их избегать?» Я задумался. «Тогда, в лагерях, что заставило меня пойти в самоход? Ведь и правда, раньше я был куда осторожнее, да что там говорить. Вчера ведь я чуть ли не сам предложил пойти ночью в тусовочное место, где много алкоголя и рисковых парней на адреналине, но я-то еще ладно. А вот как туда понесло Мирославу с подружкой? Впрочем, это другой вопрос». «Задумался?» – спросил Саша. «Ага», – согласился я. «Ты поэтому не хочешь уходить со службы? Держишься за прошлую нормальность?» – спросил он. «Ведь он, по сути, повторил мои собственные мысли. Да, мне нужна была некая опора из прошлой жизни, чтобы не пойти в разнос слишком быстро, так я объяснял себе это самому. Но только ли в этом было дело на самом деле? Так будет проще», — ответил я. «Чем позже разные большие силы поймут, где находится центр всех процессов, которые я хочу запустить, тем лучше. Что ж, возможно, ты прав, и что-то в этом есть. Хотя у меня есть ощущение, что настоящую причину ты сам до конца не осознаешь». Саша подошел к одной из колонн и оперся на нее. «Скажи, ты думал когда-нибудь о том, что до нас дошло не больше 10% информации о крупных исторических событиях, цивилизациях и народах прошлого, что мы знаем только о том, что помнят большие народы, которые оставили, если можно так сказать, Культурное потомство. Вроде греков с римлянами, восприятие истории сильно искажено, у всех без исключения народов, пояснил Саша. То, что дошло до нас в виде письменных памятников, устных преданий или следов материальной культуры, это незначительная часть того, что было на самом деле. Вот про этот греческий полис мы знаем довольно много, потому что та цивилизация передала свои культурные корни другим. Но под этими развалинами, и еще южнее, есть памятники культуры бронзового века и неолита, которые принадлежат неизвестным народам. Как они жили? Что делали? Почему ушли? Мы не знаем. Все то, что они успели создать, поглотила тьма веков. В этом регионе археологи находили следы грандиозных битв, в десятки раз превосходившие известные сражения того времени, о которых нет никаких упоминаний в письменных источниках. У них было оружие, технически более совершенное, чем эллинские аналоги того времени. Но все равно, мы о них ничего не знаем. В отличие от древних греков и римлян, заложивших основу современной западной цивилизации, я внимательно посмотрел на своего собеседника. Он безмятежно улыбался, подставляя лицо теплому ветерку. «Ты хотел поговорить про культуру», — сказал я. «Конечно», — Саша кивнул. «Ты ведь ради этого сюда приехал, правильно, на Украину и на этот фестиваль? Ты ищешь оружие для реализации самой сути своих планов». «Так, возможно», — согласился я. «Я не буду тебя отговаривать. Только скажу, что есть и другой путь». «Нет другого пути», — возразил я. «Стоит только нам чуть поднять голову, все начнется заново. Вопрос только во времени, насколько этот процесс можно оттянуть. Так можно ведь и не поднимать голову». Саша внимательно смотрел на меня, а я пытался осознать сказанное им. «Страна распадется относительно бескровно», — продолжал он. «Всего через 2 года европейские области присоединятся к европейскому проекту. Те, где останутся ресурсы, перейдут под протекторат штатов. Там все будет чуть похуже, но тоже вполне приемлемо. На фоне того, что происходит сейчас, та новая жизнь будет казаться народу раем. Часть бывших регионов начнет сотрудничать с Китаем. Да, там будут определенные противоречия, но их решение не создаст риска существованию самого человечества. Понимаешь, я молчал, глядя на море. Это сделать гораздо проще. По сути, это ведь уже сделано, осталось только закончить начатое. Сколько народу погибнет? Спросил я, тщательно стараясь имитировать глубокую задумчивость. Наших людей не так много. Небольшие стычки на Кавказе. Запад быстро вмешается, гуманитарка пойдет в огромных объемах, они ведь уже готовятся к этому. Скоро все закончится, зато потом начнется новый виток. Понимаешь, культура-то никуда уже не денется. Она намертво вплетена в новый мир, и она породит новые возможности. Насколько вероятно, что это все остановит? Спросил я. Мое личное мнение, что это единственный шанс, который у нас есть. Мы должны добить саму возможность противостояния в зародыше. Снова пауза. Я опять делал вид, что мучительно размышляю. Как именно? Смерть верховного изговора региональных лидеров, аналог Беловежской пущи. Так, Саша широко улыбнулся. Я так и думал, что ты уже начал готовиться. Глядя на твои действия с региональными элитами, твой босс, кстати, будет проблемой. Скорее всего, придется повторить вариант с Ельциным. Ты понимаешь? Понимаю, кивнул я. Если нет другого выхода, я его не вижу, твердо сказал Саша. Значит, надо делать то, что можем. Здесь и сейчас, он улыбнулся, заглядывая мне в глаза. Я же постарался изобразить твердую решимость и скрытую внутреннюю борьбу. Кажется, мне это удалось. Мирославе было неуютно. В ожидании завтрака она прятала глаза и не знала, куда девать руки. То положит на край стола, то уберет на колени. Я же не спешил говорить с ней и как-то объясняться. «Предлагаю выезжать сегодня», — сказал я, когда разложил омлет по тарелкам. Сковорода, где я его делал, была огромной, как раз чтобы хватило на нашу немаленькую компанию. «Согласен», — охотно поддержал Шурик. Девушки переглянулись. «Спасибо вам, ребят», — сказала Лена. «Если что, мы могила. Нигде не были, ничего не видели». «Само собой», — кивнул я. «Вы дальше как планируете? Электричкой до Симферополя? Дальше частника поймаем», — ответила Мирослава. «Давайте с нами, раз уж все равно транспорт нарисовался». Как выяснилось, Сашин папа организовал лимузин «Мерседес» на время пребывания сына в Крыму. Он все время находился рядом, вместе с водителем, только Саша о нем не упоминал. Девушки переглянулись. «Ладно», — кивнула Мирослава. Действительно, глупо было бы отказываться. В салоне было хорошо. Я уже начал забывать, что такое хороший кондиционер в жару. К тому же, мозги работали нормально, а это было очень важно. Размышляя о нашем ночном разговоре, я пришел к выводу, что Сашина инициатива не была согласована с его родителями и тем более дедушкой. Он просто решил воспользоваться моментом и перетянуть меня на свою сторону, простейшей манипуляцией. Более того, он пребывал в совершенной уверенности, что ему это удалось. Вопрос только в том, было ли такое развитие событий предусмотрено или же имел место тот самый классический эксцесс исполнителя. Наблюдая за Сашей, я склонялся ко второму варианту. Теперь же у меня был выбор. Продолжить игру с Сашей, используя его в своих интересах в то время, как он пребывает в уверенности, что я следую его плану, или же сразу решить вопрос на более высоком уровне. Осторожность подсказывала, что второй вариант был бы оптимальным. Но, с другой стороны, я не мог исключать многослойные игры. В этом случае мне следовало показать самого себя как полноценного игрока. В общем, я решил пока что не спешить. По дороге болтали о всяком. Про музыку, моду, фильмы. Гадали, что будет трендово, какие команды будут на фестивале. Я же готовился к тому, ради чего сам поехал на это мероприятие. Разумеется, не для того, чтобы расслабиться под музыку, тем более не ради приключений. Гулять на грандиозной дискотеке, когда тебе совершенно противопоказан алкоголь, это довольно странное занятие. Мы заселились в небольшой частной гостишке, недалеко от территории, а под вечер пошли на тусовку. Мирослава держалась отстраненно и даже как-то настороженно. Неудивительно, на ее месте я был бы совершенно сбит с толку. Хорошо, хоть она не стала выкидывать номера вроде простейших женских манипуляций с попыткой вызвать ревность. Оказалось выше этого, и очень хорошо. На территории ребята сразу направились к ближайшему барчику, где были установлены зонтики с рекламой сигарет Пэлл-Мэлл. Я же предупредил, что пойду погуляю, и что меня не нужно ждать в случае чего, и ушел исследовать территорию. До заката я успел пару раз искупаться в море, которое здесь было теплым, но грязноватым. Несколько раз ловил на себе заинтересованные девчачьи взгляды, но это не то, что мне было нужно. Поэтому такие возможности я пропускал. С наступлением сумерек, когда на площадках началась долбежка, я еще раз прошелся вдоль пляжа. Один парнишка с жидкой бородкой лежал на берегу так, что его ноги полоскались в прибое. Он широко улыбался, глядя в темнеющее небо. «Привет», — сказал я, присаживаясь рядом. «Привет», — ответил он. «Меня Саня зовут, а это совершенно не важно». «А что тогда важно?» Парень приподнялся на локте и поглядел на меня с интересом. «Новенький», — вопросом ответил он. «Иди в отрыв, вот что важно». С этими словами он снова лег на спину и закрыл глаза. Его худая грудь вздымалась высоко и мерно. Я улыбнулся и отошел. Следующей была девушка с огненно-рыжими волосами и проколотым носом. Она курила сигарету, сидя на большом камне, скрестив ноги. Равнодушно скользнув по мне взглядом, она выпустила колечко дыма и сказала: «Не в моем вкусе». «Без обид, я не клеится», — сказал я. «Вот как?» — в ее глазах появился интерес. «А что тогда?» «Так, поговорить», — ответил я. Она выпрямила ноги и свесила их. «Ну давай, поговорим». «О чем?» «О том, как перевернуть мир», — улыбнулся я. Она неожиданно улыбнулась в ответ. «О, это отличный разговор», — сказала она. «Ты, значит, мир перевернуть хочешь?» «Да не то, чтобы я сам, просто было бы интересно познакомиться с кем-то, кто это может сделать». Некоторое время она молчала, потом прыснула и засмеялась. «Блин, чувак, эк тебя хорошо зацепило. Ты не парься, если что, мир уже давно того с катушек съехал. Вокруг посмотри. И знаешь что?» «Что?» — автоматически ответил я. «Это прекрасно, вот чё», — улыбнулась она. «Ты посмотри вокруг. Тепло, море, веселье. Вот ради чего жить стоит, а?» «Наверное», — я пожал плечами. «Ты сам откуда?» «Москва». «А ты?» «Питер». Девушка вдруг погрустнела. «Знаешь, а я бы, пожалуй, реально хотела бы сдвинуть мир так, чтобы вот это все никогда не заканчивалось. Ты никогда не устаешь от шума?» — решился спросить я. «От шума?» — она улыбнулась. «Нет, не успеваю. Я от другого устаю, от питерского сырь, бырь-бырь-бырь». Девушка спрыгнула с камня, после чего, призывно улыбаясь и приплясывая, направилась в сторону ближайшей сцены. Я же пошел дальше. Таких разговоров было много, может, несколько десятков. Я знал, что найти требуемое будет сложнее, чем иголку в стоге сена, но не сдавался. В запасе оставалось еще несколько вариантов, с перерывом в 2-3 года, но я прекрасно понимал, что время может быть безнадежно упущено. Поэтому продолжал, насколько хватало сил. Глубокой ночью я сделал перерыв. Сел под одним из соломенных зонтиков, установленных вдоль берега, и стал глядеть на море. Я знал, что там, на другом берегу, светит огнями Мариуполь. В этом времени обычный, ничем не примечательный промышленный город. О чем думаешь? Мирослава подошла совершенно бесшумно. Впрочем, это было несложно. Не так далеко грохотала кислотным ритмом одна из площадок. О войне, честно признался я. Вот как ты не против? Она указала на место рядом. Конечно, кивнул я. Мирослава села на песок, положила руки на колени. Интересные иногда совпадения бывают, да? Спросила она. Ты про нашу встречу? Уточнил я. Да уж. Повезло нам в смысле, мне с Ленкой. Слушай, вот если честно, ходить на ночь в такое место с подружкой, вот так себе идея. Да знаю, знаю, просто хотелось чего-то такого вот безбашенного. Сам же, наверное, знаешь, как оно бывает, до последнего не верится в плохое. Пожалуй, согласился я после небольшой паузы. Я все думала, зачем тебя сюда принесло. Ты ведь не пьешь, так ведь? Спросила Мирослава. Признаюсь, наблюдала за тобой. «Саша, ты кого-то ищешь? Может, я смогу помочь? Мне кажется, у меня все-таки больше знакомств в этой среде. Если кто-то действительно нужен, из-под земли достанем». Я посмотрел на нее, ухмыльнулся и все-таки не удержался от колкости. «Вижу, это у вас семейное. Ну зачем ты так? Я же искренне, по-человечески». Мирослава вздохнула и начала было подниматься. «Постой», остановил я ее, взяв за локоть. Она с недоумением посмотрела на меня, но осталась на месте. «Ищу, действительно», — ответил я. «Проблема в том, что я сам до конца не знаю, кого именно я ищу». «Так бывает», — Мирослава улыбнулась. «Давай для начала поговорим о приметах. Кого ты ищешь?» «Человека», — начал я, прекрасно понимая, как глупо это звучит. «Вообще-то он или она может быть кем угодно. Единственное, что я знаю, он очень талантлив. И, скорее всего, сейчас находится здесь. Он музыкант», уточнила Мирослава. «В смысле, очень талантливый музыкант? Так, это если совсем честно, странно в таком месте искать настоящие таланты. Люди тут не за этим. Это не кастинг. Мирослав, если бы я просто искал талант, наверное, пошел бы в консерваторию. Нет, тут не в этом дело, да и не факт, что он музыкант. Он может быть кем угодно. Писателем, художником. Я что-то запуталась. Понимаю, что в нем еще может быть такого особенного, кроме таланта, что отличает от других. Не знаю, наверное, взгляд на мир, ответил я. Он плохо воспринимает границы, любые. А еще то, что он делает, цепляет совершенно разных людей. Как бы объяснить? Значит, талантливый музыкант, гражданин мира, задумчиво сказала Мирослава. Да из них половина себя такими мнят. Другое дело, мало кто из них стоп. Она вдруг округлила глаза и вскочила на ноги. А вполне может быть, сказала она, после чего потянула меня за руку. Пойдем же, познакомлю. Несколько ребят пили пиво, сидя возле костра. Все молодые, примерно моего возраста. Среди них заметно выделялся смуглый паренек в черной кожаной жилетке с длинными волосами. Короче, тебе нужен этот, с длинными волосами. Он мажор, сын какой-то молдавской шишки. Играет забойный готический металл, так что тут не выступает. Просто тусуется. Зовут Дэн Галан. У него точно талант, который он пока что не осознает. Попробуй его разговорить, быстро прошептала Мирослава мне на ухо. Хай, ребятишки, сказала Мирослава, подсаживаясь рядом. Мы к вам. О, Мира, улыбнулся Дэн. Подсаживайся. Так, а это твой брат или парень? Музыкант глядел на нас, широко улыбаясь. Мирослава замялась, глядя на меня. «Меня Саша зовут», — сказал я. «Мы учимся вместе». «Да ладно», — Дэн притворно удивился. «То есть, ты тоже военный?» «Вот подобралась компашка, а оркестра не хватает». «Ладно, не обращай внимания, садитесь. Пивка будете?» «От пива я, конечно, отказался». Впрочем, это никого не смутило. Разговор потек дальше своим чередом. Говорили много и о всяком. Про музыкальные тусовки, про новые веяния, про то, как будет развиваться шоу-бизнес на пространстве бывшего СССР. Я узнал, что Дэн и еще один парень у костра, Петя Жилин, организовали группу «Инферналы». Лобали готический металл, записали пару треков, думали о дальнейшей раскрутке. Потом Дан вдруг сказал, что собирается приехать в Москву на концерт Жан-Мишеля Жара, и что вообще увлекается электронной музыкой. И все же у меня до последнего оставались сомнения, пока на следующий день я не услышал его новые экспериментальные работы, которые имели мало общего с готическим металлом. Глава 7. Правда в том, что не только китайцы додумались до прикладных методов математического анализа хаоса. Без таких расчетов возвращение в прошлое информационной матрицы, которую представляет собой человеческое сознание, было бы невозможно. До моего отбытия в прошлое академик, рассчитавший технологию, дал несколько намеков, которые, по его мнению, не привели бы к схлопыванию функций. Намеки эти чем-то походили на трактовки гексаграмм, которые я получал от китайца, что, впрочем, неудивительно. Теперь я начал понимать, это различные способы описания одного и того же явления, которое лежит в самой основе информационной структуры реальности. Вот только советы, полученные мной от китайца и от академика, довольно сильно отличались, вплоть до противоположного значения. Сначала я подумал, что это забавный курьез, ошибка интерпретации, зависящая от целей спрашивающего, а потом понял, что это способ защиты той самой свободы воли, на которую и рассчитаны сложные информационные системы. Окончательное решение принимал я сам, и за последствия отвечал тоже я, и никто другой. Однако же, эти советы были ценны тем, что задавали правильное направление мысли. Плюс данные академика были более прикладными. Возможно, в отличие от китайца, он позволил себе немного лишнего. По крайней мере, мне хотелось так думать. Перед самым отправлением, когда мы остались наедине, он сказал: «Слушай внимательно, запоминай каждое слово, потом сам решай, что с этим делать». Я сильно нервничал, но сознание работало кристально четко. Я ничего не ответил, весь обратившись вслух: «Не бойся, вот так просто». Поначалу я решил, что это относится к самому процессу путешествия, и лишь спустя месяцы до меня дошло, что это про мою реакцию на перемещение и нежелание действовать. Преодолеть этот барьер оказалось совсем непросто, понадобились встряски, немыслимые для моей прошлой жизни. Но этот этап я, похоже, прошел. Не прощай предательства. Предатель погубит зародыш твоего замысла. Можно было бы считать то, что случилось между мной и Мирославой, предательством с ее стороны. В классическом смысле этого слова касательно отношений между любовниками, определенно, нет. Но в человеческом тут, скорее, да. Я отреагировал очень жестко, в том числе потому, что посчитал ту ситуацию потенциально опасной. Мы слишком сблизились, я стал уязвим. А позже китаец сказал: «Прояви милосердие там, где места для милосердия не останется». Было бы другое поведение с моей стороны милосердным, и стоило ли трактовать предупреждение применительно именно к этой ситуации, я вовсе не был в этом уверен. Укрепляй личный контроль и власть, но оставайся в тени. Китаец говорил, избегая соблазна личной власти. По мне, так это вполне сочетается с пожеланием оставаться в тени, и определенно все это относилось к более отдаленному будущему. А вот дальше было интересно. Пойми, где империя получила смертельный удар. Поймешь, найдешь свое оружие. Крым, лето, фестиваль, ищи его среди толпы. Как я рассуждал, под империей, скорее всего, понимался Советский Союз. Иначе это был бы совсем далекий экскурс в историю. Почему страна погибла? Если отбросить все те наслоения конспирологии и псевдосоциологии, которые сопровождают эту тему, ответ окажется довольно простым. Предательство элит.